Глава 18. Спала я хорошо, кошмары не приходили, сны воспоминания не беспокоили. Обняв подушку, которая пахла морозной свежестью, я провалилась в сладкую темноту, которая приняла меня в свои объятия, давая такой необходимый покой. А разбудил меня громкий стук в дверь. Как же мне не хотелось вставать! Повернувшись на другой бок, я переложила подушку на голову и протестующе застонала. «Спать, спать, спать!» Снова стук, а следом голос. «Агнелика, открой дверь!» «Витторн!» Сон как рукой сняла. Отбросив в сторону одеяло с подушкой, я поспешила на стук. Едва не упал по пути, споткнувшись об угол ковра, и рывком открыла дверь. «Ты вернулся?» Мужчина встретил меня улыбкой. Вот только эта улыбка стоила меня увидеть, отчего-то быстро сползла с лица, которое словно окаменело. Лишь серо-голубые глаза стали медленно наполняться золотом. Странно прохрипел он, сделав шаг вперед. Я тут же попятилась, растерянно хлопая ресницами и пытаясь понять, что случилось. С чего вдруг такое угрюмое настроение? Я же все ему рассказала, ничего не утаила. А такое ощущение, что ему неприятно. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила у него, наблюдая, как Фокер медленно закрыл дверь и повернулся ко мне с тем же каменным выражением на лице. «Да... нет», — прочистив горло, выдал мужчина, смотря куда-то поверх моей головы. «Так да или нет?» «Агния, ты не могла бы...» Витторн сделал странное движение рукой. «Прикрыться». И только тогда до меня дошло, что я не совсем одета, а еще лохмата, примята и даже помята после сна. Но все равно смущение Фокра мне было не совсем понятно. Я же его не в прозрачном пеньюаре встретила, с прозрачным кружевом на груди и вырезом по самый разрез. Сорочка на мне была более чем пуританская. Из плотного молочного хлопка, длиной чуть ниже колен, с длинными рукавами, украшенными рюшами и высоким воротником, который плотно застегивался на три пуговицы. Тут даже если очень захотеть, сложно что-то рассмотреть. В моей прежней жизни на земле у меня были даже более откровенные наряды. Топы на тонких бретелях, узкие штаны, короткие платья и прочее. Но я неожиданно смутилась. «Прошу прощения», — пробормотала я, бросаясь к дивану, на котором лежало тонкое покрывало. И вот я и набросила на плечи, лихорадочно приглаживая спутанные после сна волосы. Хорошо же я, наверное, выгляжу, с отекшим лицом и кругами под глазами. «Прости, я забормотала, не в силах поднять на него глаза». «Только что проснулась», — подсказал Витторн. Он стоял у окна, повернувшись ко мне спиной и перебирая то одну вещицу, то другую, которые стояли на подоконнике. «Да», — кивнула я и, прокашлявшись, спросила деловым тоном. «Как успехи? У тебя получилось?» «Отсрочить появление в Академии следователей?» Продолжая рассматривать статуэтку какого-то серого существа с огромными ушами и тремя хвостами, уточнил он. «Да». Я села на диван, изучая его напряженную спину, и случайно зацепила ногой мешок с зельями. Баночки слегка звякнули в тишине, заставив меня съежиться и слегка втянуть голову в плечи. Оказалось, что кое-что я ему все-таки не рассказала. «Получилось», — ответил Виттор, не заметив моего испуга. «Я сказал, что подозреваемый найден, надо лишь найти доказательства. И появление толпы следователей лишь испугает виновного, который залежет на дно. А этого допускать нельзя». «Хороший аргумент. Как Катриэль». «Отлично. Всю ночь просидела у постели Эшфорта. Если бы сам не видел, не поверил. Твоя подруга чувствует себя хорошо и даже немного огрызается. Но ее можно понять. Я бы тоже нервничал, если бы мне предстоял разговор с читой Арео». «О-о! Звучит угрожающе». «Ты себе даже не представляешь, насколько. Высокомерная высшая Элва. Катриэль был от кого унаследовать отвратительный характер». Витторн перестал таращиться на чужое имущество и повернулся ко мне. Лицо уже не походило на застывшую маску, и золото из глаз почти ушло. Но все равно сердце болезненно заныло в ответ на его взгляд. «И что дальше?» — спросил у него, поправляя покрывало. «А дальше все по плану», — отозвался мужчина, присаживаясь на соседнее кресло. «Ты избегаешь, а я бросаюсь на твои поиски». Я не смогла сдержать улыбку. «А подробности будут?» «По земле дорога до княжества займет пару недель, по воздуху чуть меньше. Но это нам не подходит, поэтому выход один». «Порталы?» — вставила я. «Порталы!» — кивнул Витторн. «Ты договорился с Артео?» — спросила я и тут же замолчала, увидев красноречивый взгляд мужчины. Это было бы глупо. «Агния, ты должна пропасть, исчезнуть в неизвестном направлении, не подставив при этом кучу народа. Портал Академии для этого не подходит». «Да, прости, сглупила. И что тогда?» «Используем другой портал. Я уже договорился. Он не такой мощный, немного нелегальный, но зато идеально подходящий». «Что значит немного нелегальный?» — уточнила подозрительно. «То и значит. Его иногда используют для контрабанды», — отозвался Витторн. «Владелец портала мне должен, поэтому поможет. И будет молчать». «Ты предлагаешь мне нарушить закон? И даже сам будешь в этом участвовать?» — недоверчиво уточнила я. «Видишь, как плохо ты на меня влияешь», — усмехнулся мужчина, совершенно не смущаясь. «Так как портал не мощный, то перенесет он тебя не в княжество, а в Маргулию». «Это небольшое государство между княжествами и империей?» Порывшись в воспоминаниях Агнелики, спросила я. «Совершенно верно». «У них же сейчас вроде как переворот». «Правильно, поэтому настоятельно не рекомендую тебе вмешиваться в политику». Отозвался Витторн, и уголки губ слегка дрогнули в слабом подобии улыбки. «Ты смеешься надо мной?» Я подозрительно взглянула на мужчину. «Я никогда не смеюсь, если дело касается политики». «Хорошо, а что делать после того, как я окажусь в Маргулии? Просить о новом перемещении? Но у меня нет денег. Или надо искать проводника через острые рубежи?» «Не в это время года, Агния. Переход через острые рубежи закрыт до весны. Воспользуешься тем же порталом, которым придешь». «Я так понимаю, он тоже не очень легальный», — поняла я. «Совершенно верно», — кивнул Витторн. «И чем я должна за него оплатить? У меня есть алмазы, но я не уверена, что ими стоит светить, особенно в стране, где в который раз сменилась власть. Насколько я помнила, княжна в Маргуле ни разу не была, друзей там не имела, но много слышала». «Ничего платить не надо, тебя там встретят». «А вот это уже интересно. Кто?» «Один мой друг». «Что за таинственность? И как я узнаю твоего этого друга?» «Он тебя встретит. Не переживай». Туманно отозвался мужчина. «Ладно». Я пожала плечами, отчего покрывало опять чуть не свалило с плеч. «Значит, из Маргули я тоже выберусь порталом. И куда?» «Княжество твоего отца. Мощности должно хватить. Гарлан будет тебя сопровождать». «Гарлан — это твой друг?» — догадалась я. «Совершенно верно. Он, конечно, хитреца своего не упустит, но я ему доверяю. Еще вопросы будут?» «Будут. Во-первых, а ты? Ты приедешь?» «Следом за тобой», — кивнул мужчина. «Мне же надо изобразить кипучую деятельность. А во-вторых...» «Как я попаду из Академии к порталу?» У него и на это был ответ. «На драконе». «Драконья повозка. Весьма популярное средство передвижения. На спину чешуйчатому крепилась небольшая четырехместная кабинка, в которой и располагались путники. Я так понимаю, ты уже и об этом договорился». «Совершенно верно. Но перед тем, как сбежать, ты должна еще кое-что сделать». «И что же?» «Навестишь Катриэль и расскажешь ей о вреде». «Ты уверен, что это надо сделать?» — осторожно спросила у него. «Абсолютно». «Хорошо». «Попроси Брианну незаметно провести тебя к подруге и все ей расскажи. Лучше всего это будет сделать вечером. Расскажешь и бегом к южному выходу из Академии. Я буду ждать тебя там». «Поняла». «Вот умница», — улыбнулся Витторн. «Я нисколько в тебе не сомневался. И не переживай, все будет хорошо. Вреда решит, что ты сбежала и опасности больше не представляешь. А ей займется Эшфорд». В этот момент раздались шаги и тихо щелкнул замок в двери. «А вот и я», — радостно заявила Бри, входя в комнату с тяжелым подносом в руках. Правда, ее улыбка тут же погасла. Стоило увидеть Фокра рядом со мной. «Здрасте», — немного заминаясь, пробормотала девушка, топчась на одном месте и растерянно смотря то на меня, то на моего собеседника. От ее взгляда не укрылась разобранная постель и лохматая я, сидящая в сорочке с покрывалом на плечах. И, кажется, Бри успела сделать соответствующие выводы. «Доброе утро», — произнес спокойно Витторн, пока я пыталась найти выход из этой щекотливой ситуации. Вы ведь Брианна, не так ли?» «Да». Нервозность девушки только усилилась. «Очень приятно познакомиться», — улыбнулся Фокер, поднимаясь. «Не буду вам мешать. Агнелика, надеюсь, ты все запомнила?» «Абсолютно. Сидеть ниже травы и тише воды, попросить Бри об услуге покаяться перед Катей. Это я и без его указки хотела сделать. Рассказать о вреде, а потом бегом с вещами к южному выходу из Академии, где меня будет ждать Витторн. И все, я беглянка. Да. Не слишком ли запутанная комбинация для вреда и остальных? Но выбирать не приходится». «Хорошего дня», — произнес Фокер на прощание. «До свидания», — промямлила Бри. Едва слышно щелкнул замок, напоминая, что мы остались одни. «Это не то, что ты думаешь», — тут же выпалила я, продолжая сидеть на диване. «А я ничего не думаю». Брианна прошла вперед и поставила тяжелый поднос на столик. «Не ври, ты решила, что эту ночь мы провели с ним вместе». Девушка вдруг так ярко и отчаянно покраснела, что мне стало еще более неловко. «Да, не привыкли тут прямо и откровенно говорить о личной жизни. Сдается мне, у нее даже парня никогда не было. А я тут о совместных ночевках разговариваю». «Ты ничего не должна мне объяснять», — быстро произнесла Бри, разбирая поднос и расставляя тарелки на столе. Здесь были румяные блинчики с творожной начинкой, сдобные булочки с глянцевой корочкой, небольшие бутерброды из темного хрустящего хлеба с овощами и мясной вырезкой под аппетитным рыжим соусом с приятной кислинкой, небольшом пузатом кувшине ароматный морс, который здесь подавали теплым. «Не должна, но хочу», — упрямо произнесла я и вздохнула. «Спасибо тебе огромное». «За что?» — наливая морс в одну из чашек, спросила Брианна. Ее рука чуть дрогнула, едва не расплескав жидкость на стол. «За помощь, поддержку, за кров и еду. Всего сразу и не перечислишь». «Ты говоришь так, словно хочешь еще о чем-то меня попросить», — вдруг произнесла девушка. «А ведь так все и было. И мне стало стыдно». «Мне надо поговорить с Катриэль», — призналась ей, помогая накрыть на стол. «Зачем?» «Так уж вышло, что мы стали жертвой одного злодея». «Да ты что!» — ужаснулась девушка, плюхая с кресла. «Только мне повезло больше, я успела укрыться здесь». «Ты мне извини, Агни, но так больше нельзя, все стало слишком опасно. Надо немедленно все рассказать Витторну». «Уже?» — положив себе на тарелку блинчик, ответила я. «Война войной, обед, как и завтрак, по расписанию. Надо хорошо подкрепиться, впереди меня ждут самые настоящие приключения». «И что он говорит?» Я отвлеклась от кромсания десерта и пристально взглянула на девушку. Вот она, неучтенное обстоятельство. «Бри, у меня к тебе еще одна просьба, секретная, одобренная Витторном». Таинственным голосом произнесла я. «Какая?» — прошептала она, подаваясь вперед. «Ты никому не должна рассказывать, что видела нас с Фокром вместе. Никто не должен знать, что мы с ним заодно». «Почему?» «Витторн поможет мне уехать домой. Но все будут думать, что я сбежала, а он за мной охотится». «Зачем?» — совсем растерялась Брианна. «Так надо для дела. Фокер верит, что ты его не подведешь и поможешь мне во всем. А вот это уже запрещенный прием. Я же знала, что он ей нравится. Помнила восторг, когда Бри говорила о Фокре, и теперь воспользовалась ее чувствами ради собственной выгоды». Девушка покраснела еще сильнее и энергично закивала. «Я обязательно помогу, сделаю все, что в моих силах». «Какая ты молодец. И первое, что надо сделать, это помочь мне встретиться с Катриэль», — произнесла я, отправляя в рот кусок блинчика с начинкой. В этот раз Бри спорить не стала, лишь уточнила. «Сейчас?» «Нет, ближе к вечеру». «Хорошо». «И еще». Я осмотрела комнату, заметив на прикроватной тумбочке стопку с учебниками. «Ты ведь еще не сдала ей экзамен?» «Нет», — вздохнула Бри. «Плохо мне дается зельеварение». «А ты не пробовала просить у Арея совета?» Девушка сделала страшные глаза. «Ты что? Она же меня с землей сравняет». «Прежняя, да, но я-то знала о новой, более человечной Катриэль. Мой тебе совет. Боишься просить? Появись перед ней пару раз с учебником в руках». «Зачем?» «Вдруг поможет», — таинственно произнесла я, делая глоток. «Брианна действительно смогла провести меня тайком к лазарету. Оказывается, в Академии было множество секретных ходов, известных только обслуживающему персоналу. По одному из них мы и прошли». «К тебя не так много времени», — быстро прошептала она, когда мы оказались у входа в лазарет. «Тейра сейчас на совещании, так что будь свободен, но постарайся не затягивать. Браслет поможет тебе войти». «А палата?» — положив мешок с вещами в небольшой закуток между дверью и стеной, спросила я. «Я провожу тебя. Выходишь и сразу сюда. Берешь вещи и идешь по карте. Ты же ее не забыла?» «Нет, в мешке лежит». «Тогда пошли», — решительно произнесла Бри и сделала первый шаг. Нашему появлению никто не удивился. Скорее всего, решили, что я пришла на очередное обследование к Дейре. «Удачи!» — прошептала Бри, когда мы остановились у нужной палаты. Бесшумно открыв дверь, я проскользнула внутрь палаты и огляделась. Катя спала на узкой кровати, свернувшись комочек и подложив ладошку под щеку. Войдя в ее палату, я неслышно прикрыла дверь и замерла, раздумывая, что же делать дальше. Разбудить ее или не стоит? Она так намучилась, настрадалась, что имеет право нормально поспать. А с другой стороны, у меня слишком мало времени. Витторн ждет. Сейчас так важно не ошибиться. Там, за стенами Академии, все так же шумела буря. Противно завывал ветер, и снег бил по стеклу. Наверное, именно это и разбудило Катю. Девушка вдруг тихо вздохнула, сладко потянулась и внезапно замерла, словно почувствовала мое присутствие. «Катя, не пугайся, это я», — прошептала я, делая шаг к ней. «Агния», — испуганно пробормотала она, щуря глаза и пытаясь рассмотреть меня сквозь сумрак опускающейся ночи. «Ты?» «Да». Сделала еще шаг, выходя на свет, нервно сжимая блокнот. Он стал единственным, что я могла и хотела увести из Академии. «Как ты меня напугала!» — произнесла девушка, хватаясь за сердце. Пусть немного наигранно, но она действительно испугалась. И не мудрено. Если бы меня кто проклял, я бы тоже от каждой тени шарахалась. «Прости, мне надо срочно с тобой поговорить». Я подошла к кровати, быстро огляделась и прислушалась. Кажется, я слышала шаги. Вдруг это Дейра решит навестить пациентку и увидит меня. Как оправдаться за свое присутствие и не выдать себя? Но нет, шаги удалились, и снова наступила тишина. Мое волнение не могло укрыться от Кати. «Что-то случилось?» «Нельзя, чтобы нас видели вместе. Мне пришлось воспользоваться пропуском, чтобы прийти сюда. Хорошо, что я еще нахожусь под наблюдением. Я показала ей свой браслет. Надеюсь, меня не хватится». «Хорошо, но что случилось-то?» Вновь повторила она, усаживаясь поудобнее. Эффектная. Золотистые волосы красивыми волнами падали на плечи и грудь, обрисовывая бледное личико с легким румянцем и огромными зелеными глазами. «В Академии все только и говорят, что о покушении на вас». Начала я издалека. «На меня?» Эшфорта задела случайно. «Да». Я замялась, снова огляделась, а потом нерешительно села на краешек кровати. Надо было собраться, чтобы все рассказать. «Это не я, Катя», — произнесла я на одном дыхании. «Что не ты?» — не поняла она. «Это не я пыталась вчера убить тебя». «Да я про тебя и не думала». Катя явно растерялась и не понимала, что я от нее хочу. «С чего ты вообще решила, что кто-то будет тебя подозревать?» «Если бы только ты знала, что я могла все это предотвратить и не смогла, что Люля пострадала из-за меня». «Я все такая же неудачница, какой была на Земле, только стала еще опаснее». «Агния, что случилось? Тебе что-то известно?» Катя склонила голову, доверчиво глядя в глаза. Я почувствовала себя еще более виноватой. «Тогда, во время нашей встречи в подсобке, я ничего не знала, не вспомнила, только потом». Слова давались трудом, как и признание в собственных грехах. «Позже». «Да», — неожиданно кивнула она. «Я тоже кое-что вспомнила вчера, после нашего расставания. Прости, что не пришла вчера навстречу. Не могла отказаться от предложения Эшфорта». «Понимаю». «Агния, я знаю, что это ты, то есть княжна, купила у меня яд». «Знаешь?» — переспросил я, пряча взгляд. «Эх, Катя, ничего ты не знаешь». «Да, это была я, то есть она. Прости, становится все сложнее отделять тебя от прошлой хозяйки этого тела». «Понимаю. Сама оказалась в таком же положении». Она подалась вперед, беря меня за руку, стараясь поддержать. «Поверь мне, хозяйка моего тела тоже была не самой приятной особой, так что не переживай. Я никому не расскажу, что это была ты. Обещаю». Я кивнула. «Но где спрятаны алихейские алмазы, сказать не могу. Память пока подводит», — продолжила Катя. Алмазы, если бы в них было все дело. Это неважно, я знаю, где они, призналась ей. Знаешь, где? Хватит тянуть, ну же, Агния, пора признаться. Тяжелый вздох и... Кать, это она пыталась убить Элву. Ну вот, смогла, сказала. Только легче не становилось. Не понимаю, кто она, какую... Кате недолго пришлось думать. В какой-то момент лицо ее прояснилось. Затем снова нахмурилась, и она совсем по-другому взглянула на меня. С опаской, что ли. Девушка вздрогнула, убирая руку и чуть отстраняясь, после чего недоверчиво произнесла. «Подожди, ты хочешь сказать, что...» Эта княжна пыталась отравить Аларика Триэль. Это она подбросила ей конфеты, а та съела. «Но зачем?» «Тут в двух словах не объяснишь, а времени нет. Ладно, ограничусь самым главным и наиболее понятным». Заметала следы. «Ого!» Не знаю, что именно поняла Катя, но новых вопросов она не задавала, лишь добавила со странным смешком. «Неожиданно». «Еще как!» — быстро заговорила я, выплескивая все то, что накопилось за пару дней. «Ты даже не представляешь, в каком шоке я была, когда память открылась. Все, ну или почти все, считали княжну такой милой, очаровательной девушкой. А что оказалось? Она была такой жуткой, злой и мстительной. Получив яд от Алари, она решила, что лишний свидетель ни к чему, и отравила конфеты. Кроме того, она и алмазы забрала». «Да. Так жутко жить в этом теле и знать, каким же монстром я была», — произнесла я с комом у горла. Вот не собиралась реветь, совсем не собиралась, но... Как же я устала от Агнелики и ее выкрутасов, за которые приходилось расплачиваться мне. «Ничего, ты не виновата в прегрешениях, княжны». Катя попыталась меня утешить, пододвигаясь вперед и неловко обнимая. «Так что не казни себя». «Постараюсь, но клянусь, что вчерашнее проклятие — это не я». «Знаю». «Но мне известно, кто это был». Произнесла я, отодвигаясь. «Пора рассказать об этом». «Кто?» Прохрипела она, и зеленые глаза загорелись такой решимостью и ненавистью, что мне даже стало совсем немного жалко Вриду. «Кто это был?» «Врида Кэроу». «Врида?» — недоверчиво переспросила она. «Ты уверена?» «Да», — кивнула я и грустно хмыкнула. «Мы же вроде как с ней подруги, и мне многое про нее известно. К несчастью, ей обо мне известно не меньше». «Но почему?» «Неужели не догадывается или просто меня проверяет?» «Киной». «Мирея?» Удивилась. Выходит, действительно не знала, что у них с Вридой все серьезно. Или, может, память у Кати открылась не так быстро, как у меня? «Ты, наверное, не помнишь, но Киной и Врида считались парой». «Да?» Теперь удивление хорошо читалось на ее лице. «Значит, не знала». «Ага. Они встречались, обнимались, целовались и гуляли вместе. Никто не сомневался, что они вместе». Врида такие планы на него строила. «Еще бы, жених-то завидный. А что Киной?» «Честно говоря, мне кажется, что он лишь позволял себя любить». Не очень уверенно произнесла я. «Просто играл роль, используя ее как запасной аэродром». «Или пытался вызвать ревность, Катриэль». Гнева или ненависти я в ее глазах не увидела. Лишь холодное любопытство. Получается, Мирею совсем ее не интересовал, хотя и был Элвом. «Может быть». Но Врида рассчитывала, что у них все срастется. А вчера утром Киной пришел и сообщил, что бросает ее. «Хм», — выдала Катя. Я по глазам видела, она поняла. Знала, в чем причина разрыва отношений Киной и Вриды. «Это ведь из-за тебя?» «Да», — призналась девушка немного смущенно. «Из-за меня я согласилась стать его невестой». Сомневаюсь, что Катя взяла и влюбилась в парня. Он эльф? Может быть, тот самый, которого она загадала фея? «Но как же Эшфорд?» «Это как-то связано с возвращением домой?» Прямо спросила у нее. «Ты же понимаешь, что я ничего не могу сказать». «Как и я», — понимающе вздохнула я. Фея связала нас по рукам и ногам. «Ничего, выкарабкаемся. Как у тебя успехи?» «Полный...» «Сложно сказать», — уклончиво ответила я, решив не вдаваться в подробности. «Ей без меня сложно. Но я двигаюсь в этом направлении. Скорее всего, мне придется уехать». «Надолго?» «Надеюсь, насовсем, то есть до бала. А там дом, милый дом, и Колька с Ленкой. Уж лучше с ними разбираться, чем с этим ужасом, который сотворила Агнелика. Пока не знаю, в любом случае я желаю тебе только удачи». «Спасибо», — улыбнулась Катя, сжав мою руку. «И тебе удачи». Мы некоторое время молчали, глядя друг на друга. Столько хотелось сказать, а слов не находилось. «Значит, ты думаешь, что это Врида?» — произнесла Катя после небольшой паузы. «Уверена, если бы ты видела, в каком бешенстве она была, когда Киной с ней порвал, как кричала, металась по комнате и грозилась тебя убить. Она и раньше не любила Катриэль, а сейчас просто возненавидела. А темные страшны в гневе, поверь, я знаю, что говорю». «Угу, не зря же они считаются лучшими убийцами. Что мужчина, что женщина». «Точно». «Но откуда Врида могла взять такое проклятие? Я понимаю, девочка умная, но она студентка. Для этого надо обладать не только знаниями, но и умениями. Да и как она смогла отравить Люлю?» «Люлю?» — переспросила я, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно. «Моя домовушка», — пояснила Катя, не заметив моего волнения. «Она тоже пострадала от проклятия?» «А-а-а, не знаю, но думаю, что нашла способ. Например, могла обратиться к Нэнне». Быстро перевела я разговор на другую тему. «Нэнни? А при чем тут она?» «Да, Катя, как же многого ты не знаешь. Мне даже захотелось остаться и рассказать ей все-все-все. О бизнесе Катриэль Агнелики и Эмера, о продажной служанке и верной домовушке, которая рискнула собственной жизнью ради нее. Хотелось, но я не могла. У выхода из академии уже ждали Витторный дракон, который должен был отнести меня к порталу. Ничего, скоро Катя все вспомнит и, может быть, простит меня за молчание». «Скажем так», — смутилась я. «За определенную плату она могла оказать некую помощь». «Это какую? Подбросить отравленные конфеты?» «Или впустить в комнату, пока Катриэль нет. Уверена, даже после того, как ты ее уволила, она нашла способ туда проникнуть». «И поэтому пострадала Люля», — предположила она. «Наверное». «Но вопрос с проклятием остается открытым. Как Врида его создала?» «Боюсь, ей в этом помогла Катриэль». «В каком смысле?» — удивилась Катя. «Катриэль и княжна уже не в первый раз заключают сделку. Это сотрудничество было длительным и весьма плодотворным. У меня в комнате было много интересных вещиц, так вот, такое проклятие княжна тоже покупала». «Ого! И вот теперь его нет. Я все обыскала, оно пропало. А Врида единственная могла подобраться к тайнику и открыть его». О том, что соседка по комнате и не скрывала, что взяла его, я говорить не стала. Слишком много потом придется объяснять. Например, почему я сразу ей все не рассказала. «Да, ситуация...» «Еще какая! Ты себе даже не представляешь, насколько все плохо. Мало того, что проклятие окажется твоим, так на нем еще будет отпечаток моей ауры. Это же княжна его хранила». «Ой!» «И все решат, что я пыталась тебя убить, мстя за покушение». Закончила я и добавила для подтверждения нашей легенды. «Вполне возможно, что меня уже ищет Фокер, чтобы арестовать за попытку убийства двух преподавателей». «Подожди, все же не может быть так плохо, это же Врида. Ее отпечаток тоже может остаться на проклятии». «Сомневаюсь, она хитрая, наверняка что-то придумала. Привязать ее будет сложно, да и выдать не получится». «Почему?» «А потому что мы не сможем выдать ее, не подставив себя. Ты незаконно торговала запрещенными артефактами, зельями и проклятиями. Я незаконно их приобретала и хранила у себя в комнате. Ты хоть представляешь, что будет, когда это станет известно?» «Примерно. И что делать?» «Мне надо уехать, и как можно скорее. Надо кое-что сделать». «Ты знаешь, кто пытался тебя убить?» «Почти. То, что Агнелика хотела сымитировать покушение, я знала. Но вот кто увеличил дозировку яда, это пока было непонятно». «Нет». Грустно улыбнулась я. «Пока не знаю, но обязательно выясню». В коридоре вновь послышались шаги, заставившие меня вскочить. «Время. Оно явно не на моей стороне. Мне пора уходить. Рада, что ты не пострадала». «Спасибо, что пришла и все рассказала», — поднимаясь следом, произнесла Катя. «Стараюсь хоть как-то загладить свою вину». «Не глупи, это не твоя вина, а княжны. Ты к ней не имеешь никакого отношения». Она вновь обняла меня. «Будь осторожна». «Ты тоже. И удачи, Катя. Надеюсь, у тебя все получится». «И у тебя тоже. Удачи, Агния». Мы еще несколько секунд простояли, обнявшись. А потом я быстро вышла из комнаты, мысленно молясь, чтобы никто не встретился на пути.